Глава 9. Наконец меня растормошили окончательно, и моим глазам предстал просторный светлый номер. В нем были две кровати, покрытые тигровыми покрывалами, две тумбочки со светильниками, журнальный столик со свежими газетами, два кресла, телевизор, душ и, конечно же, лоджия. Великолепная широкая огромная веранда с видом на море и на окружающий лес из огромных вековых сосен. Я набрала полную грудь свежего влажного морского воздуха, повернулась, чтобы вернуться в комнату, но так и застыла. Передо мной опять была эта майская физиономия с очками. Он сиял, как медный таз. Я выпустила набранный в легкий воздух, который уже достаточно наполнил мою кровь кислородом, а сам насытился углекислым газом, отстранила Рому, вошла в комнату, села в кресло и взяла газету в руки. И тут он произнес свой краткий монолог. «В этой комнате будем жить мы с тобой, как молодожены, в свадебном путешествии. Это номер люкс». И Роман обнажил свои очаровательные желтенькие зубки. «Господи, я и не знала, что мгимошники могут быть такими занудами». Я резко встала и хотела выйти из номера, но он схватил меня за руку. «Да я же пошутил. Здесь вы будете жить с мамой, а мы с отцом в соседнем номере. Ну, не обижайся!» Во мне кипела злость, я отвернулась и вышла. Нажав кнопку лифта, тут же вспомнила, что поднимались мы по лестнице. А значит, лифт не работает. Рядом висело объявление, что лифт включат в 21:00, а на моих часах было 20:50. На улице уже было прохладно, и я решила пойти одеться потеплее. Пока я надевала свой красный спортивный костюм, как раз прошло 10 минут, и лифт включили. Лифт был снабжен телефоном и огромным зеркалом. Я ехала в лифте и прихорашивалась. Во время сна в такси мои волосы изрядно примялись, и я пришла к выводу, что нужно их вымыть и высушить феном, чтобы они вновь стали пышными. Пока это думала, лифт доехал до первого этажа и мягко открыл двери. На меня пахнуло морем. Решив посидеть на скамеечке, я отправилась налево, но тут же увидела того самого иностранца из нашего номера. Он сидел ко мне спиной в каком-то алом джемпере и почитывал «Morning Star». Мне не хотелось с ним встречаться, и я решила пройтись по набережной. Я повернула направо и пошла к набережной. Надо же! Иностранцы! Какие наглые, а? Занял один целиком весь номер люкс и еще выходить не хотел. Думает, раз иностранец, так ему все можно. А потом еще приедет туда к себе и будет рассказывать, как в СССР принижают иностранцев. Но тут ход моих мыслей прервал до тошноты знакомый образ, сидящий на лавочке в белых шортиках, в белых кроссовках с белыми носочками и в зеленой майке. Образ этот вызывающе сверкал очками, глядя на закат. Я, как по команде, повернула подобно солдату налево и замаршировала по третьему варианту маршрута, то есть прямо к морю. Розовое от заката небо, огромный полушар садящегося солнца, дорожка на глади моря. Все это было так захватывающе прекрасно. И только одно портило картину. Это черное пятно компании пьяных грузинов справа от меня. Я стояла на берегу, любуясь красотой вечернего моря, и ожидала того, что обычно бывает в таких случаях. Какой-то грузин с огромным носом и маленькими глазками, пошатываясь, подошел ко мне. «Какой симпатичный девушка! Присоединяйтесь к нам, может, в бар сходим?» Я уже была готова соответствующе ответить. Но тут мне в голову пришла гениальная мысль, которую мы с подружкой уже обсуждали, но не рисковали применить на практике из-за еще недостаточных знаний, приобретенных в школе. Я сделала непонимающее лицо и сказала: «What did you say?» «Нет», — ответил грузин, — «я говорю, может, в бар заглянем?» «How much do you like the Black Sea?» «Не понял». «I don't understand your Russian language. You understand me? Why do you don't say, I asked you, how much do you like the Black Sea? Он с тупым выражением смотрел на меня и, открыв рот, не мог испустить ни звука. Я махнула на него рукой и пошла назад. Когда я, отойдя далеко от берега, уже остановилась и оглянулась, грузин все так же с вытаращенными глазами и открытым ртом был на берегу, но только уже не стоял, а сидел. Затем он встал, оступаясь и пошатываясь, подошел к морю, зачерпнул в ладони воду и помочил голову. Так он делал раз пять, пока его друзья в ожидании смотрели на своего от чего-то растерянного товарища. Мне надоело это наблюдать, и я пошла к пансионату. Иностранца на скамейке уже не было, вероятно, уже поселился в какой-то номер. Войдя в прохладный холл пансионата, мне в глаза сразу бросился открытый лифт, в котором стоял Рома и улыбался. У меня было хорошее настроение после победы на пляже, и я не хотела его портить ни себе, ни тем более Роману, с которым я и так сегодня была слишком груба. Поэтому с улыбкой зашла в лифт и нажала на кнопку. Лифт плавно тронулся, и мы в дружественной мирной обстановке доехали до нужного этажа.